Концерт – это единственная возможность донести песню до публики, единственная возможность выставить ее в каком-то максимально понятном контексте. И для меня неразрывное понятие просто написание песни и исполнение на концерте. Но все равно, что пишешь прям песню прямо на концерте. Только на концерте мы можем показать людям то, над чем мы думаем, и показать людям наши какие-то новые костюмы, показать, ну, показать самих себя, потому что иначе только по записям невозможно ориентироваться на группу. И у нас, поскольку нет возможности снимать видео, то только на концерте, и это очень важно. Иногда, я думаю, у каждого человека появляется ощущение, что он в клетке, и ну, в какой-то психологической клетке хочется, чтобы найти выход какой-то, найти выход, может быть, собственным желанием. Что я могу хотеть? Хочу играть просто нашу музыку, музыку, которую мы делаем. Хочу, чтобы люди слушали эту музыку. Хотя бы немного люди. Хотя бы те, кто могут прийти на концерт, послушать записи. Я думаю, что трудно, конечно, быть все время на одном уровне популярности, но, наверное, это потому, что мы стараемся делать какую-то собственную музыку, и, в принципе, когда я записал первый альбом, он сразу стал популярен, и мне не пришлось искать пути для того, чтобы найти контакт с публикой. И я просто делаю то, что делаю, пишу такие песни, как получается, и мы стараемся их аранжировать, не глядя ни на кого и не беря пример ни с кого. И, может быть, ну, естественно, мы слушаем очень много музыки, но и стараемся что-то взять оттуда, но без подражательства какой-то проблемы. Ну, проблема есть у всех, а быть музыкантом и играть то, что ты хочешь, это, в принципе, большое счастье для меня. И жить мне поэтому очень интересно. Я не очень думаю о проблемах, собственных проблемах. Я думаю, что, конечно, это молодые ребята. И, может быть, студенты. Иногда даже школьники. Но я знаю очень много людей, достаточно взрослых, возрастом 30 лет, 30 до 40, которым тоже нравится наша музыка, и которые удовольствием слушают. Я хотел бы очень, чтобы люди на Западе поняли, что это не что-то такое проходящее. Это часть русской культуры, которую уже никуда не выбросишь. И именно главное различие заключается в том, что все, что нами движет, это энтузиазм и тяга, просто какая-то просто внутренняя тяга к творчеству. И чего, может быть, нет у многих, из многих даже, может быть, звезд на Западе, которые просто выполняют контракты, которые, ну, не так уж ценятся. Ну, если брать даже то поколение, которому принадлежу я и Юра, мы родились при разных условиях, и, естественно, у нас по-разному сформированная психика и мировоззрение, и именно вот эти отличия, они могут быть, я думаю, они интересны для западной публики, равно как и нам, интересно то, что происходит на Западе. Я слышал, что многие просто работают, просто играют за деньги, и их можно, если им дать больше денег, они пойдут играть в другую роль. У нас я не представляю этого. Потому что я думаю, что никто из нас не пошел бы в другую группу, если бы там были бы лучшие условия. Мы стараемся, нам нравится заниматься еще и костюмами, заниматься какими-то стилевыми проблемами. И остальные группы, они пытаются выглядеть, может быть, сами того не хотят, смотрят какие-то западные журналы, но пытаются, в принципе, выглядеть как их рок-герои западные и одеться так же. Вот. Ну, мы, в принципе, тоже раньше мы прошли через это, и сейчас стараемся сделать какой-то собственный стиль одежды, собственный стиль поведения, собственный стиль движения, собственный стиль шоу. Здесь мне нравится группа, которая занимается тем же, чем у меня, которые неофициальные группы. Вот это Аквариум, Алиса, Зоопарк. Их довольно много. Вот, а на Западе очень трудно. Может быть, какая-то группа начинает и записывает хороший альбом. И мне интересно слушать этот альбом, и интересно, что будет дальше с этой группой. Но обычно, как только предприимчивые люди на Западе чувствуют, что можно заработать деньги на этой группе, они покупают ее, и музыка уже перестает быть интересной. Поэтому больше меня интересуют группы, которые работают на независимых фирмах, я не знаю, на фирмах, где они могут делать больше того, что они хотят. Хотел и никогда не пытался стать официальным музыкантом, потому что это связано с гораздо большими проблемами для меня, чем просто, например, где-то работать и играть с ребятами музыку такую, которую я хочу. Если вдруг официальные музыканты так или иначе попадают в зависимость от каких-то организаций, и они уже не могут делать то, что хотят, и им приходится уже работать просто за деньги. Я никогда и не думал серьезно о том, чтобы стать профессиональным музыкантом, потому что это связано для меня с компромиссами какими-то, и это пойдет в ущерб музыке, в ущерб песням, потому что песни, которые я пишу, и песни, которые мы играем, мы делаем так, только так, как мы хотим. Если бы мы зависели от кого-то, то, естественно, нам пришлось бы выполнять какие-то условия.